куда-нибудь еще. Я поблагодарил Мэгги за ответ, а потом объяснил, что смысл, похоже, открывается тем полнее, чем больше я о нем забываю. Потом я много говорил об Изабель. Видимо, это раздражало Мэгги, и она сменила тему. «А потом?» — спросила она, водя пальцем по краю стакана. «Мы куда-нибудь еще пойдем?» Я узнал тон этого «куда-нибудь еще». В прошлую субботу Изабель использовала точно такую же частоту для слова «наверх». «Будем заниматься сексом?» Мэгги снова рассмеялась. Я понял, что смех — это вибрирующий звук правды, которая врезается в ложь. Люди существуют в пределах собственных иллюзий, а смех — это выход наружу, единственный мост, который они могут наводить между собой. Смех и любовь. Но между нами с Мэгги не было любви. Я хочу, чтобы вы это знали. Так или иначе, выяснилось, что мы все-таки будем заниматься сексом. Мы вышли из паба и прошли пешком несколько улиц, пока не добрались до Уиллорд Роуд и квартиры Мэгги. К слову, такого беспорядка, не являющегося прямым следствием ядерного распада, мне еще видеть не доводилось. Ее квартира являла собой сверхскопление книг, одежды, пустых бутылок из-под вина, сигаретных окурков, засохших гренков и нераспечатанных конвертов. Выяснилось, что ее полное имя — Маргарет Лоуэлл. Я не специалист по земным именам, но все равно понял, что оно до абсурда ей не подходит. Ей бы называться Ланой — плавный изгиб, или Эшли — ветер в голове. Ну, как-то так. Впрочем, по всей видимости, я никогда не называл ее Маргарет. Никто, кроме интернет-провайдера, меня так не называет. Она Мэгги. Мэгги оказалась девушкой незаурядной. Например, на вопрос о вероисповедании она отвечала «пифагорейка». Кроме того, она бывалый путешественник. Нелепейший ответ, если вы принадлежите к виду, который покидал свою планету только чтобы посетить Луну. А Мэгги, как выяснилось, не была даже там. В данном случае она имела в виду, что была 4 года... В Испании она там преподавала английский, в Танзании и в различных точках Южной Америки, прежде чем вернуться в Англию и заняться математикой. А еще Мэгги почти по человеческим меркам не стыдилась наготы, и чтобы оплачивать учебу, не гнушалась исполнять стриптиз на частных вечеринках. Она хотела заняться сексом на полу, что было чрезвычайно неудобно. Раздевая друг друга, мы целовались, но эти поцелуи, в отличие от наших, с Изабель не сближали. То были поцелуи, обращенные в себя, поцелуи ради поцелуев, театральные, поспешные, псевдопылки и, кроме того, соднящие. Мое лицо еще не зажило, а метапоцелуи Мэгги, похоже, не учитывали возможность боли. Когда мы оказались голыми, точнее, когда оголились те наши части, которые нужно было оголить, это стало походить на какую-то причудливую борьбу. Я смотрел на лицо, шею и грудь Мэгги и вспоминал, насколько чуждо мне человеческое тело. С Изабель у меня никогда не возникало чувства, что я сплю с инопланетянкой, но с Мэгги уровень чуждости граничил с ужасом. Я испытывал физиологическое удовольствие, временами даже очень сильное, но оно было строго локализованным, анатомическим. Я вдыхал запах ее кожи, и мне нравилось, как она пахнет. Нравилась эта смесь кокосового лосьона и бактерий, но разум пребывал в жутком состоянии и не только из-за головной боли. Почти сразу после того, как мы начали заниматься сексом, у меня возникло ощущение тошноты, словно от перепада высоты. Я замер. Отстранился от Мэгги. «Что случилось?» — спросила она. «Не знаю, но что-то случилось. Как-то неправильно все это. Я понял, что не хочу сейчас испытывать оргазм». «Поздновато для кризиса совести». Я правда не знал, что случилось, как-то неправильно все это. В конце концов, это всего лишь секс. Я оделся и обнаружил, что у меня 4 пропущенных вызова на мобильном. «До свидания, Мэгги», — она рассмеялась. «Передавай привет жене». Я понятия не имел, что тут смешного, но решил быть вежливым и улыбнулся в ответ, прежде чем выйти на прохладный вечерний воздух, в котором как будто увеличилось количество углекислого газа.